Глава 17. Оракул. Альде. Проснулась я в кольце теплых рук, сжимающих мои плечи. Чуть пошевелилась и, открыв один глаз, заглянула в лицо любовнику. Вельт не спал. Поймав мой взгляд, он на миг крепче стиснул объятия, а затем отпустил. Я инстинктивно потянулась следом за удалявшейся рукой, и Вельт замер, не зная, что делать. Лицо его при этом было глупым, как у нашкодившего мальчишки. «Что?» — спросил он. «Что ты хочешь?» «Вернись». Вельт осторожно опустил руки обратно. «И всё?» Я подумала. Почувствовала, как кровь приливает к щекам. «Поцелуй меня». Вельт резко притянул меня к себе и впился поцелуем в губы, глубоко проникая в мой рот. «Стоп!» — я с трудом отстранилась. «Не так, Вельт!» Вельт растерянно замер. «Предки, ты что, правда не...» Я замерла, поняв, что моя догадка попала в точку. Если из друзей у него только хозяйка борделя, то, может, он и правда просто не знает, что делать. Я наклонилась и прикоснулась губами к его губам. «Вот так», — сказала я тихо. Потом повторила движение и легко прошлась по его губам языком. «И вот так». Вельт с недоумением смотрел на меня. А моё бедро отчётливо ощущало, как набухает его плоть. «Сейчас опять доиграюсь», — подумала я. Вельт глубоко вдохнул и выдохнул. «Продолжать держать?» — спросил он. «Я бы рассмеялась, если бы не знала, что шучу с огнём». «Да, только бережно, как дорогую вазу». «И это приятно?» «Честно?» — вздохнула я. Он кивнул. «Давай честно, Альда. Может быть, тогда я, наконец, начну тебя понимать?» Я улыбнулась. Это и правда было бы просто замечательно. «Мне всегда приятны твои руки, даже когда твое тело причиняет боль. И я, в отличие от вазы, не стеклянная. Я многое могу стерпеть, если буду знать, ради чего. Но зачем причинять боль, неважно, физическую или душевную, когда она не нужна?» Вельт не ответил. Он притянул меня к себе и осторожно поцеловал. Потом скопировал движение моего языка. «Спасибо». Я опять улыбнулась. Теперь уже и я опустила голову Вельду на грудь и замерла, приходя в себя. Вельт не шевелился. Похоже, он и правда не собирался делать ничего без моего приказа. «Пойдём». Я встала и потянула его за руку. «Что здесь с умыванием?» Вельт указал мне на небольшую дверцу, открыв которую, мы попали в просторную залу с бассейном. Я присвистнула. «И что, так в каждой комнате?» «Конечно нет», — Вельт самодовольно усмехнулся. «Только в моей». Я коснулась поверхности воды рукой. Она была довольно холодной. Продолжая удерживать Вельда за руку, прыгнула с бортика и уронила его следом. Раздался плеск. Затем ругательство, и голова Вельда показалась над водой. «Это месть?» — спросил он. «Это умывание», — возразила я. «Вода же ледяная. А ты чего хотел?» Вельд опять выругался. «Можно я подогрею?» — спросил он с лёгкой издёвкой. Я пожала плечами и почувствовала, как температура вокруг поднимается. Постепенно вода стала такой тёплой, что я с непривычки порядком разомлела. Руки Вельда легли мне на плечи. «Можно?» — спросил он, и я подняла голову, заглядывая ему в глаза. «Что? Помочь тебе?» «И ты не будешь меня бить?» Его пальцы дрогнули. «Зачем ты так?» Я только усмехнулась. «Нет, зачем ты так?» Я вздохнула. «Ладно, не обращай внимания. Конечно, можно, Вельт. Я же... сказала...» Вельт развернул меня спиной к себе, достал откуда-то колючую морскую губку и принялся растирать спину. Если вспомнить, что до вчерашнего дня я 3 ночи спала на полу, станет понятно, почему его движения сводили меня с ума. Я просто положила подбородок на бортик и полностью отдалась его рукам. А они двигались то мягко, то усиливали напор, скользили вверх и вниз, изредка сползая на ягодицы и тут же возвращаясь обратно. «Альда!» — тихий голос вырвал меня из блаженства. «М? У меня получается?» Я улыбнулась и тут же поняла, что он не видит моего лица. Я чуть развернулась. «Да. Хорошо». Вельт сделал еще несколько движений, опустил губку и осторожно тронул меня за плечо, предлагая перевернуться. Растирание продолжилось, но уже с другой стороны. «Заканчивай и давай выбираться». Я вылезла из бассейна и, наткнувшись взглядом на белую пушистую ткань, завернулась в нее. Ткань была мягкой, такой я не встречала в лесу, а через пару секунд поверх нее легли теплые сильные руки. Если бы каждый наш день был таким, я вздохнула. «Вельт», — я размышляла, — «ты совсем не можешь выходить отсюда?» «Могу, конечно. Просто хотел получить апартаменты». «А что ты собираешься делать теперь?» Вельт усмехнулся. «Ночью я послал письмо еще одному знакомому. Надеюсь, он согласится мне помочь». «Не доверяешь?» Я повернула к нему голову. Вельт выглядел растерянным. «С чего ты взяла? Просто, не знаю, я так привык». Я вздохнула. Оставалось надеяться, что у него был стоящий план. «Если мы все же можем отсюда выбраться, я хотела бы посмотреть город». Вельт крепче сжал меня в объятиях, быстро поцеловал в висок и ослабил хватку. «Идем». Когда мы вернулись в спальню, обстановка слегка поменялась. Постель теперь была застелена, а поверх атласного покрывала лежали рядом два комплекта доспехов из темной кожи. Я коснулась пальцами одного и тут же отдернула руку. «Магия!» — я повернулась к Вельду. Он кивнул. «Выбирай, я сниму заклятие». Я ткнула наугад на один из комплектов, и Вельд помог мне облачиться. Потом мне уже показалось естественным, что и я помогла ему справиться со шнуровками. Не считая цвета волос и оттенка кожи, мы теперь оказались похожи как близнецы. Вельт стал увлеченно рассказывать мне о свойствах этой кожи, а я старательно запоминала. Вещицы и правда были интересные. Судя по словам Лунного, они отражали большую часть атакующей магии, а в темноте мы в них становились почти невидимы. Затем мы спустились вниз, он о чем-то переговорил с хозяйкой и вернулся ко мне. Выйдя на улицу, мы оказались на узкой улочке с двух сторон состоящей из кособоких домишек. «Куда пойдем?» — Вельт слегка приобнял меня за плечо. Весь он дышал какой-то странной жизненной силой, которой я не замечала в нем раньше. «А что здесь есть?» — спросила я. «Меня интересует все, что может понадобиться путешественнику». Вельт улыбнулся. Именно так. Не усмехнулся, как он делал всегда, а улыбнулся, легко и по-доброму. «Здесь многое можно посмотреть», — он задумался. Город Лунных, на удивление, живописно раскинулся на обширной равнине, одна сторона которой была несколько приподнята на восток. Это обстоятельство и обусловило то, что Вейнанол оказался разбит на верхнюю и нижнюю часть, разделенные между собой стеной. Сверху вниз его насквозь пронзала серебристая стрела реки, текущая между двух крутых черных берегов. Главным же местом, которое приковывало к себе взгляд даже издалека, была большая площадь, увенчанная дворцом, и расположившаяся напротив нее базальтовая арка врат. Здание дворца украшали скульптуры, изображавшие демонических тварей во всей красе, с рогами, крыльями и хвостом. Стрельчатые окна, находившиеся под их охраной, перемежались с устремленными в небо остроконечными башнями из темного камня и узорчатыми карнизами, украшенными самоцветами, явно украденными у нас. Длинные коридоры связывали шпили дворца между собой, а входом в него служили огромные двустворчатые двери с замысловатой резьбой. Вид их был настолько непривычен, что мне с трудом удавалось сосредоточиться на чем-то одном. У самого центра города, на священной горе Дорг-Акрик, тянулось к небу необыкновенное здание цвета лазурита, похожее на колдовской дворец. «Это храм Бен-Диа-Гэлых», — произнес Вельт, проследив, видимо, куда направлен мой взгляд. «Его называют также купол скалы». Действительно, сооружение венчало огромный золотой купол с навершием в виде звезды. «Хочешь зайти?» — спросил он, легко касаясь моего плеча кончиками пальцев, и я кивнула. Восьмиугольное здание храма возвышалось в центре огромного двора, окруженного гранитной стеной. Издали оно казалось синим, как ночное небо, но когда восхищенный зритель подходил ближе, взгляду его представали серебряные, изумрудные и базальтовые узоры на стенах. Внутри храма вдоль стен нависали двухэтажные изысканные балконы. Неяркий свет струился сквозь цветные витражи высоких стрельчатых окон, полупрозрачные самоцветы, рубиновые, ярко-синие, оранжевые, как пламя костра, создавали неповторимую игру теней и полутонов, напоминавших сияние жемчуга. Этим жемчужным блеском была заполнена вся зала. От самого пола и до третьей высоты стены покрывали плиты черного мрамора, а выше них, под самым потолком, перекрытия арки были будто обиты дивной парчой. Золото и перламутр по нефритовому фону создавали такой эффект. Изумительные мозаики, собранные из необозримого числа осколков разноцветного камня, украшали своды и потолок. Они изображали цветы и природу, сцены из легенд лунного народа и цепочки надписей, выполненных эльфийской вязью. Чаще других встречались изображения вьющейся лозы и винной ягоды на сверкающем золотом фоне. В эту комбинацию зелени и золота кое-где вкраплялись крупные пурпурные бутоны цветов. Стены венчал колоссальный золотой купол, лежавший на трех рядах колонн с золочёными капителями. Колонны были вырезаны из темного аметиста, темно-зеленого и пурпурно-синего мрамора с кремовыми вкраплениями. Посредине храм разделяла двойная перегородка. За первой оградой, ореховой, украшенной искусными резчиками, виднелась вторая, бронзовая решетка. Ограда эта не давала возможности приблизиться к черной, причудливой формы скале, вершине горы Дорк-Акрик. Улицы города имели весьма оживленный вид. Множество лунных, одетых куда скромнее, чем Вельт, работали, спорили, говорили между собой или просто куда-то шли. Дома их, впрочем, выглядели настолько тесными и неуютными, что я вполне могла их понять. Даже на каменных ступенях дворцов сидели лунные и говорили друг с другом. Разложив на многочисленных лавках свои бесполезные желтые кругляши, они пытались что-то выменивать у проходящих мимо них. Другие писали на свитках, держа их на весу и стараясь не проткнуть пером насквозь. Тут же перед своими мастерскими, устроившись под козырьками или балконами второго этажа, работали портные, гончары и точильщики. Были тут и художники, и скульпторы, и ювелиры, плотники, писцы, даже врачи, но не похожие на наших. Не настоящие ценители, владевшие даром, а простые костоправы. Тут же сновали и одомашненные животные разных пород и мастей, лошади, мулы, ослы, даже свиньи, а по забитым народам и животными улицам то и дело проезжали телеги. Вдруг на перекрестке, привлекая внимание жителей, раздался звук трубы, и Герольд в алой тунике, которую трудно было не заметить в толпе, принялся зачитывать вслух какой-то огромный свиток, в котором перечислялось множество рождений, смертей и вступлений в брак. «Что такое брак?» — спросила я. И Вельт почему-то посмотрел на меня, как на дикарку. Мимо прошла процессия людей, закованных в цепи, но про них я спрашивать уже не стала. Перед храмом начиналась какая-то религиозная церемония. Я попросила отвезти меня туда, но Вельт покачал головой. «Слишком много людей, если захочешь потом». «Впрочем, есть мысль», — после паузы энергично добавил он. Все так же, удерживая руку на моем плече, он потащил меня вниз по улице. Мы свернули несколько раз, воздух становился холоднее, а ветер усиливался. В очередной раз, повернув за угол, мы выбрались на берег реки. Вельд тянул меня дальше, пока мы не оказались у деревянного причала. Оставив меня стоять у парапета и рассматривать дома на другом берегу, Вельд отправился искать лодочника. Пока он вел себя не просто хорошо. Пожалуй, он вел себя прямо-таки примерно. Но надолго ли? Этот вопрос не давал мне покоя теперь, когда я знала, как обманчива его милость. Вернулся Вельд с худощавым эльфом и, затолкав его в лодку, подозвал и меня. «Давай, поплыли». «В такую погоду лодки не ходят», — возразил ему лодочник, видимо, не в первый раз. Вельд прицикнул на него и скорчил такую рожу, что хозяин лодки тут же торопливо заработал веслами. Сев на дно и прислонившись к корме, Вельд широко расставил ноги и усадил меня перед собой, прислонив к груди. «Так нас никто не увидит», — пояснил он, и я кивнула, делая вид, что понимаю объяснение. По обе стороны медленно проплывали дома горожан и дворцы знати, они становились тем богаче, чем дальше мы плыли. А Вельд, обняв меня одной рукой, другой махал в воздухе и рассказывал, что и где находится. Половину я не могла разглядеть, но послушно кивала, потому что мне постепенно становилось все равно. «А вот здесь я жил», — сказал он внезапно, опустил руку и помрачнел. Я чуть оглянулась, пытаясь поймать его взгляд. «Вельд?» Он поджал губы. «Ничего. Тебе нужно об этом поговорить». «Может быть». Он опять отвернулся. «А вот там библиотека», — сказал он. «Там я любил проводить время, когда не был нужен отцу». Он стал рассказывать о том, как сидел вечерами в пустом зале и листал книги одну за другой, иногда беря их с полки наугад. «Вельд!» Я опустила руку ему на плечо, заставляя обернуться. Лунный повернул голову. Взгляд его был усталым. Я покосилась на лодочника. «Прикажи нас высадить». Вельд вздохнул. «Правь туда», — бросил он нашему перевозчику, указывая на тихую гавань вдали от больших домов. Хоть вокруг и стояла зима, это место густо поросло зеленью, а приблизившись к побережью, я разглядела, что это небольшой остров, образованный искусственным каналом, облицованным красным камнем и самим устьем реки. С берегом его соединял лишь горбатый полуразвалившийся мостик. «Вот сюда», — Вельд ткнул пальцем в небольшой закуток, где берег был не слишком высоким, а изгиб побережья скрыл бы лодку от посторонних глаз. Он взял меня за руку и вытащил на берег. Вблизи я увидела, что мы оказались в заброшенном парке. От аллеи остались только поросшие травой тропинки, но кое-где виднелись потрескавшиеся скульптуры из белого камня. «Где мы?» — спросила я. Это место показалось мне самым симпатичным из того, что мы видели за день. Здесь не ощущалось подавляющее засилье камня, но дело было не только в этом. Весь остальной город, каким бы красивым он ни был, дышал тьмой. Он походил на хищного паука, затягивавшего жертву в свои сети. Но здесь все было иначе. Казалось, сила демонов не тронула это место. «Тьерен Тейкана», — сказал Вельд. «Что ж, мое чутье меня не обмануло. Вот только... роща Оракула. Но откуда она здесь и где сам Оракул? Когда мои предки только пришли на эту землю, мы были всего лишь осколком Великой Империи, кланом без дома и очага. Это было время великих перемен, и мы были одними из многих, кто искал возможность начать свою историю с самого начала. Но мы были истинными слугами духов и знали, что новый дом должна осенить длань Оракула. Так был построен Тьерен Тейкана. Однако прошло немного времени, и мы услышали голоса, звучавшие из врат. Они предлагали нам дары, которых не знал Оракул. Мы приходили к Тьерен Тейкана и спрашивали, что нам должно делать, но Оракул молчал. А демоны продолжали звать. Служить им было куда проще, чем Оракулу. Они не требовали ограничивать себя в магии и роскоши. Напротив, отвечали на все наши запросы. И постепенно Тьерен Тейкана опустел. Однако даже теперь на этом острове всегда лето. Много лет назад один из наших королей хотел уничтожить алтари и построить здесь резиденцию. «Посмотри», — Вельд указал вдаль, в сторону другого берега, и я увидела то, о чем слышали все по обе стороны реки, вздымавшуюся над городом полукруглую арку. Дно реки между вратами и Тьерен-Тейкана — самый центр города. Статуя оракула была обращена лицом к вратам, а голова владетеля на самой верхушке врат смотрела прямо в глаза оракулу. Но тот король, мечтавший переделать Гэл и Хавейл, резиденцию королей, хотел сам смотреть в глаза зверя. Он попытался уничтожить статую. Когда строители подошли к священному месту, в статую ударила молния, и она рассыпалась в прах. Начался пожар, и все, кто участвовал в строительстве королевской резиденции, погибли. Лес вырос снова, а мертвецы остались мертвецами. Теперь здесь не бывает живых. «Здесь живо все», — я резко обернулась к нему. «И алтари, и деревья, и разрушенная статуя». Он не понимал, и я лишь покачала головой. «Ладно, это не имеет значения. Я хотел говорить о другом. Идем». Вельт взял меня за руку и повел куда-то по влажной траве. Остановились мы на площадке, выложенной мрамором. По сторонам ее стояли скамьи, а в центре... Я замерла. Вряд ли Вельт мог найти для разговора место хуже. Едва я ступила на каменные плиты, как ощутила в руке тепло. С каждой секундой оно становилось сильнее, пока, наконец, я не начала судорожно расстегивать доспех, потому что прикосновение снаряжения к коже вызывало невыносимую боль. Вельт с недоумением наблюдал за мной. Когда я в спешке отбросила на землю наруч, он осторожно подобрал его и прижал к груди, будто что-то ценное. «Альде?» — спросил он удивленно. Я торопливо закатала рукав. Печать на запястье горела красным. Вельт выругался. Схватившись за мое плечо, он рванул меня прочь назад в лес, а затем к берегу. «Всё!» — остановила я его за несколько метров от лодки и тут же оказалась в сильных объятиях. Уж и не знаю, с каких пор он стал таким заботливым, но его руки обжигали не хуже давешнего огня. «Вельт!» — я осторожно высвободилась и заглянула ему в глаза. «Не стоило приходить в это проклятое место». Я вздрогнула и кивнула. Не место было проклятым. Проклято я. В остальном Вельт прав. Нам не стоило приходить. «Уйдем отсюда». Я кивнула еще раз, и Вельт потащил меня к лодке. Лодочник ощутимо нервничал и при нашем появлении оживился, но ничего не сказал. Мы снова сели на дно и двинулись в обратную сторону. Постепенно происшествие забывалось, и я опять погрузилась в тепло рук Вельда, которое сегодня не казалось угрожающим, как пожар. В нем было хорошо греться, забывая обо всем. И я забыла. Мы оказались на той самой пристани, откуда отплыли утром, когда солнце закатилось за горизонт. «Пойдем», — сказал Вельт и попытался встать. «Нет», — я удержала его руку. «Еще чуть-чуть». Он замер, положив одну руку мне на живот, а другой осторожно поглаживая плечо. «Мне никогда не было так хорошо», — сказала я тихо и почувствовала, как вздрогнули его плечи. «Правда». Я хочу остаться в этой лодке навсегда, потому что завтра все станет как прежде. Его руки сильнее сжали меня. Подбородок оказался у меня на плече. «Я тоже», — сказал Вельт и спрятал лицо у меня в волосах. Мы долго сидели так, не обращая внимания на нетерпение лодочника. А потом в вышине раздался клёкот, и на плечо лунному опустился Анхельм. Взяв сокола за запястье, Вельт отвязал записку от маленькой лапки. «Меня ждут», — сказал он, и голос его снова был чужим. «Прямо сейчас». Он повернулся к лодочнику. «Правь в центр. А ты, это было сказано уже мне, постарайся не забыть, что видела в крепости».